Глава 120. О трех умерших иноках, найденных фаранскими рыбаками. Фаранские рыбаки рассказывали нам следующее. Однажды мы прибыли в Вухри, по ту сторону Красного моря. Наловив много рыбы, мы стали возвращаться и приблизились к Птелею. Отсюда мы намеревались переправиться в Раиф, но были задержаны противными ветрами. В течение 90 дней бури на море не утихали. Проходя там великой пустыней, мы нашли под одной скалой трех скончавшихся отшельников. Они были одеты в нижние платья, а плащи их лежали подле них. Мы подняли их и отнесли на корабль, и немедленно море успокоилось, и противные ветры переменились на благоприятные. Благодаря им мы переправились и прибыли в Раиф. Тамошние отцы похоронили их с древними старцами.